Глава 23. После бала мы добрались до покоев без особых происшествий. Девушки еще пару раз огрызнулись между собой, особенно Злата, которая то и дело намекала, что может случайно оказаться в моей постели. Но дальше слов дело не пошло. Решение было принято, и спорить никто не стал. Они втроем на большой кровати, я на маленькой. Первым делом встала проблема ванных комнат. Их было три. Джакузи, обычная ванна и душевая. Казалось бы, хватит всем, но нет, все захотели именно джакузи. «Джакузи мое!» — Злата вскинула подбородок. «Я вообще-то дочь императора». «У тебя своя комната во дворце!» — парировала Милена. «Вот там и купайся!» «Ага!» — фыркнула Злата. «Оставлю вас без присмотра, и вы тут же его к себе затащите!» «Да уж!» — холодно протянула Ольга. Я вздохнул и поднял ладонь. «Хватит, спорить будете до утра. Давайте проще, сыграем в камень, ножницы, бумагу». Они переглянулись. Сначала недоумение, потом интерес. У них эта игра называлась как-то иначе, но правила уловили быстро. Три удара кулаком по ладони и выбор. Злата победила и сразу заявила: «Джакузи». «И, кстати, оно на двоих». Она бросила на меня взгляд из-под ресниц. «Без меня», — отрезал я. Милена заняла ванну. Ольга осталась с душем. Пока они по очереди плескались, я сидел в гостиной и, наконец-то, смог собраться с мыслями. Император сегодня ясно показал. Помогать он будет, но не слишком. Протекция есть, но ровно настолько, чтобы напомнить всем, кто хозяин. Злата неприкосновенна, а я под его рукой лишь до тех пор, пока она рядом. Дальше выживай сам. И все же он дал знак. Дочь он не бросит, значит, и за мной косвенно будет наблюдать. Больше всего меня задело другое. Он говорил о людях из других миров так, будто видел их не раз. 25, 26, если считать Якова. Значит, я не уникален. А по всем канонам, подобные чужаки всегда становились сильнейшими. Может, и вправду стоит поискать следы хотя бы одного. Но вопрос в том, вдруг он окажется или враг. Подводя итог дня, я понимал. Милена и Ольга устали не меньше меня. Их вымотало не тело, а голова. Слишком много новостей. Я вспомнил наши ночи. Они узнали, что я чужак. Если для Ольги это не имело сильного значения, то для Милены это может оказаться большим ударом. Все-таки она знала предыдущего хозяина тела. К тому же у них соперница. Злата же, в свою очередь, утром готова была сорвать свадьбу. Вечером уже прется напролом, чуть ли не требует детей. Упрямство это или выбор, я пока не понимал, но почти уверен, стоит приехать домой, и она первой предложит пройти ритуал. Когда дошла моя очередь, я быстро ополоснулся и вышел. Девушки уже сидели в зале. Все в полотенцах, явно не собираясь надевать ночные халаты. Милена и Ольга выглядели соблазнительно, естественно. А Злата обиженно косилась, будто всерьез ожидала, что я присоединюсь к ней в джакузи. Без макияжа каждая из них была по-своему прекрасна. И выбрать самую красивую я так и не смог. В этот момент постучали слуги. Вкатили стол, сервировали блюда. Девушкам все, что только можно было пожелать. Мне же достался отдельный поднос. На макаронах соусом красовалось слово «убью». Я даже не сомневался, кто именно оставил эту подпись. Ужин прошел молча. Слова приятного аппетита прозвучали скорее как вызов, чем как вежливость. Каждый кусок сопровождался косыми взглядами, будто они сидели не за столом, а за шахматной доской. Когда мы разошлись по кроватям, я даже не уснула, просто отключился. Слишком насыщенный день. Ночь прошла относительно тихо. Пару раз я просыпался от странных звуков. Ни ругани, ни крики, скорее, крик шепота. Звучит нелепо, вроде теплого снега или живого мертвеца, но иначе не скажешь. За стеной шипение становилось громче любого крика. Под утро я закрыл дверь и досмотрел остаток сна. А проснувшись окончательно, увидел. Все живы, никто не побит. Только лица у них были такими, словно они всю ночь простояли на карауле у поста номер один. Завтрак нам тоже подали в номер. Сервировка та же, что и ужином. Блюда на троих, отдельный поднос для меня. На этот раз без надписей, но подозрительно аккуратно разложенные яйца Бенедикт все равно вызывали у меня ощущение, что император смотрит где-то из-за угла и ухмыляется. Когда мы доели, главный слуга шагнул вперед и склонил голову. «Господин барон, все ваши вещи собраны и подготовлены к перевозке. Госпожа Злата Олеговна, все ваши личные вещи также уже доставлены к воротам особняка вашего жениха. Уточните, пожалуйста, к какому времени заказывать портал? Намерены ли вы задержаться в столице или отправляетесь сразу?» Он смотрел на меня, но ответ нашелся в глазах девушек. Милена и Ольга выглядели так, будто готовы рухнуть обратно в постель, только не здесь, а у себя дома. Злата держала лицо, но даже ее упрямство не могло скрыть усталость. «Нет», — сказал я, — «задерживаться не будем. Портал как можно скорее. Домой». Слуга чуть склонил голову. «Разумеется, все будет готово через полчаса». Он отступил, а я бросил взгляд на девушек. «Вы точно не хотели бы погулять по столице?» Милена коротко качнула головой. «Нет, хочу домой». Ольга добавила. «Отдохнуть нужно, сил не осталось». Злата попыталась сделать вид, что размышляет, но в итоге тоже буркнула. «Солидарно». Все было ясно без слов. Сборы прошли быстро. Вещи погрузили в машину. Колонна выстроилась та же, что и накануне. Три впереди, три сзади, маги наготове. Ехали мы почти молча. Дорога выглядела привычно буднично, словно никто и не собирался нас атаковать. Все то же сопровождение, те же щиты и те же лица охраны, проверяющие каждую тень. Я смотрел в окно и поймал себя на мысли. После всех событий вчерашнего дня эта спокойная дорога казалась почти странной. Будто мы выезжали не из императорского дворца, а из обычного гостиничного комплекса. Но внутри я знал. Каждый метр пути уже вычищен, каждая засада сожжена дотла. Через час мы были у портала. Мы подошли к арке. Камень тот же, рябь внутри, та же самая мутная вода, только на этот раз я смотрел на нее спокойнее. Первый раз был восторг, теперь привычка. Я шагнул вперед. На долю секунды мир снова дрогнул. Пространство сложилось и развернулось. И все закончилось так же быстро, как началось. Я ничего другого и не ожидал. На пути из императорского дворца до портала не могло случиться ничего плохого. Никто не рискнет сунуться к нам под носом у самого императора. Здесь он гарантировал порядок. А вот что будет дальше, это уже совсем другой вопрос. Красноярск ждал нас. И там я был уверен только в одном. Все спокойное осталось позади.